Глава 10. Дорогу укажет воскресший. Иван Дмитриевич продолжал говорить, а Сафронов усердно строчил в своей тетради. Он уже не раз добрым словом помянул жену. Перед поездкой сюда она заставила его изучить стенографию по новейшей системе Ипполита Прево. Первые дни, когда он только начал записывать рассказы Ивана Дмитриевича и еще не имел опыта, Сафронов порой опускал кое-какие несущественные, по его мнению, детали, которые, казалось, заведомо не смогут сыграть никакой роли в дальнейшем расследовании, но теперь старался ничего не упустить и стенографировал все подряд. Ни одна из его попыток по ходу рассказа отбросить что-то вроде бы лишнее и случайное себя не оправдала. С каждым днем становилось все яснее, что самое надежное — бездумно следовать за рассказчиком, как журавлиная стая следует за вожаком, без всяких компасов и астролябий, ведущим свой народ в теплые страны. Писать нужно было точно так же, как Иван Дмитриевич жил, а он полагался не столько на собственный разум, сколько на случайность и судьбу. Секрет его успехов состоял в следующем. То, что происходило с ним случайно, ни с кем другим, однако, не происходило и произойти не могло. Нечаянные встречи, пустые разговоры, необъяснимые порывы бежать туда-то и сказать то-то — все в итоге оказывалось исполнено смысла, вовсе не потому, что он обладал особым природным даром провидеть будущее или по крупицам склеивать рассыпанную мозаику прошлого, нет. Его аналитические способности были не выше среднего. Как многие соотечественники, Иван Дмитриевич был крепок преимущественно задним умом, но почему-то все необходимое для поимки преступника липло именно к нему. Так мошкара толчется вокруг лампы, ибо в лампе горит огонь. Таинственное пламя, чье происхождение оставалось для Сафронова загадкой, трепетало в душе Ивана Дмитриевича, притягивая из темноты ночную нечисть и опаляя ей крылья. Даже сейчас, в старости, время от времени, это пламя изнутри освещало его лицо с пышными седыми бакенбардами, а в годы юности пылало в нем, видимо, с неиссякаемой силой. Когда Иван Дмитриевич подъехал к дому, было уже совсем темно. Высыпали звезды, но на западе, над морем, громоздились облака, и начинавшийся ветер дул оттуда. На улице воздух еще сохранял память о дневном солнце, а в подъезде сразу опахнуло тюремным каменным холодом, а сквозняка вздрогнуло пламя в керосиновой лампе. Она висела на стене в проволочной, с круглым верхом клетки, похожей на птичью, огонек затрепетал в ней вспугнутым птенчиком, бескрылым и безголосым. Иван Дмитриевич позвонил в куклевскую квартиру и спросил у открывшего дверь Евлампия, дома ли барыня. «Кто там еще?» — раздался недовольный голос Шарлотты Генриховны. Она появилась откуда-то сбоку. Теперь вместо траурного платья на ней был простой домашний капот. «Простите, что беспокою вас так поздно», — сказал Иван Дмитриевич. «Я только хотел спросить, когда состоятся похороны?» «Послезавтра. В 10 часов». «В 10. Как жаль. А что такое?» «Как раз в это время я должен быть с докладом у начальника отделения. У него все расписано по минутам. Отказаться невозможно». «Жаль», — равнодушно отозвалась Шарлотта Генриховна. «И завтра я буду целый день занят. Нельзя ли мне сейчас проститься с покойным?» «Нет», — ответила она коротко и решительно. — Но он здесь, в квартире. — Где же, по-вашему, он должен быть? — Виноват. Тогда почему нельзя? — Потому что я не понимаю, зачем вам это нужно. — Какие для этого могут быть особые причины? Мы с Яковом Семеновичем были добрые соседи, чисто по-человечески. — Нет, — перебила Шарлотта Генриховна. — Я допускаю к гробу тех, кто действительно любил моего мужа. Вы никогда не питали к нему больших симпатий, так что давайте не будем лицемерить. В моем положении я острее чувствую всякую фальшь. Она для меня мучительна. В квартире по-прежнему стояла гробовая тишина. Как в той комнате, где Евлампий примерял волчью доху, зеркало в прихожей затягивал черный креп, но глаза вдовы были тем зеркалом, которое завесить нельзя. «Если вам требуется еще раз обследовать тело, — сказала она, — хотя я и не понимаю, зачем это нужно, — так прямо и скажите. Будет с вашей стороны честнее. В таком случае завтра будьте любезны обратиться к полицейскому доктору, составившему акт о смерти. Пусть он по всей форме напишет бумагу о необходимости повторного освидетельствования. Тогда милости прошу. А в суе? Нет, не позволю. Воля ваша, но вы, кажется, забыли, что я ищу убийцу вашего мужа. Я уже говорила. Он покончил с собой. Вы должны искать труп моей свекрови, будь она жива. Яков не сделал бы того, что он сделал. Всего доброго. Иван Дмитриевич поднялся к себе на третий этаж, в нерешительности постоял у двери собственной квартиры, но не позвонил и вновь вернулся вниз к выходу. Одинокая прогулка — вот что ему нужно, чтобы привести в порядок мысли. Гулко зацокали под сапогами кафельные плитки с каббалистическим, как говорил Зеленский, орнаментом. Иван Дмитриевич шагнул в свежую тьму сентябрьского вечера. Было только 10 часов, и возле подъезда прохаживался Зайцев, тоже любитель вечернего моциона. Отделаться от него не удалось. Поговорили о смерти Якова Семеновича, затем Зайцев обратился к теме, которая волновала его гораздо больше. Оказывается, акцизное ведомство, по которому он служил, недавно арендовало в соседнем доме квартиру для его начальника, а тот нагло поселился там со своей любовницей. «Не то беда, что он с ней спит», — рассуждал Зайцев, — «а то, что на казенной квартире. Для чего, спрашивается, народ в казну подати платит? Чтобы казна разврат покрывала? Что мы тогда удивляемся, что мужик бунтует? Вот вы с женой живете, я с женой. На то нам с вами квартирные деньги не даются, чтобы с женами жить. Пожалуйста, из своего кармана заплати, хоть с кем валяйся там, хоть с козой». С немалым трудом Иван Дмитриевич от него избавился и один пошел дальше. Ему всегда хорошо думалось во время вечерних и утренних прогулок на ходу. Но не тут-то было. Не успел он пройти 10 шагов, как показался Гнеточкин с пуделем на поводке. «Черт бы их всех побрал!» Спасаясь от него, Иван Дмитриевич нырнул в подворотню, прижался к стене. Тут стояли мусорные лари. Тянуло сладким, гнилостно прочным, как запах мужского семени, духом арбузных корок. В свете фонаря возник пудель, гордо тащивший в зубах какую-то дрянь. В аккурат напротив подворотни Гнеточкин остановился, присел и начал вырывать у пуделя его поноску. Тот не отдавал. «Отдай!» — уговаривал Гнеточкин. «На что тебя? Брось, фу!» Пудель игриво поматывал головой, но зубов не разжимал. Иван Дмитриевич заметил, что из пасти у него свисает, волочась по земле, кусок веревки. Внезапно Гнеточкин с невнятным возгласом вскочил на ноги, испугавшись, видимо, тени, отброшенной фонарем от Ивана Дмитриевича, который неосторожно сделал шаг в сторону. Можно было, конечно, сказать что-нибудь, успокоить его, но по дому и так-то ходили слухи, будто он, Иван Дмитриевич, тайно следит за соседями, чтобы впоследствии шантажировать тех, кто побогаче, разными интимными обстоятельствами их личной жизни. В этих пересудах не было ни талики правды. Тем не менее, он остерегся обнаруживать себя таящимся в подворотне среди мусорных ларей. «Кто там?» — потончавшим от страха голосом крикнул Гнеточкин. «А ну, Выходи! Иван Дмитриевич прижался к стене и помалкивал. Он чувствовал себя в относительной безопасности. Уж кто-кто, а Гнеточкин в такой час сюда не сунется. Кто тут? Кто? Сейчас полицию позову. Он спустил пуделя с поводка. А ту его куси! Тот бросил свое сокровище, брехнул пару раз, но в темноту лезть побоялся. Тоже не та животина, чтобы переть на рожон. Господа! Господа! Гнеточкин тростью стукнул в ближайшее освещенное окно. Тут кто-то прячется! Странно, чего это он так напугался? Путилина зовите! Путилина! Орал Гнеточкин. Кое-где по фасаду начали распахиваться окна. Положение стало глупее некуда, но теперь выходить на улицу было и вовсе смешно. Иван Дмитриевич скользнул вдоль стены в противоположном направлении во двор. Слева тянулись поленницы, белее душистыми торцами. Такие же дровяные бастионы возвышались в глубине двора у сараев. Здесь... В некотором отдалении друг от друга стояли две скамейки. По вечерам кучера и лакеи любезничали на них с кухарками и горничными. Все вокруг усыпано было подсолнуховой лузгой, оставшейся от посиделок. Она призрачно синела в лунном сиянии. На одной из скамеек сидела парочка — платок и картуз. Последний, услышав крики Гнеточкина, встрепенулся было, но затем снова припал к своей подруге. Они превратились в нечто двухголовое, однотелое, словно бы само с собой приглушенно говорящее на два голоса. Мужской был слышен чаще, громче и звучал с той известной интонацией, одновременно просительной, нежной и паскудной, с какой мясник, затачивая нож, уговаривает свинью не визжать, когда ее станут резать. Иван Дмитриевич деликатно направился к пустующей скамейке, но при его приближении парочка бесшумно снялась и растворилась во мраке. Он сел на их место, чувствуя под собой оставшееся от женских бедер широкое, прочное тепло. Оно... невольно склоняла к мыслям, никакого отношения не имеющим к судьбе Якова Семеновича и его матери. Гнеточкин еще немного покричал, скликая соседей, и отчасти достиг цели. Вопли прекратились. Теперь он, как можно было предположить, отвечал на вопросы, обращенные к нему сверху, из раскрытых окон. Потом все стихло. Во двор так никто и не пошел. Лишь чей-то одинокий грозный голос выпорхнул из форточки. «Сволочь! Я тебя вижу!» Это, разумеется, было неправдой, так что Иван Дмитриевич остался сидеть там, где сидел. Когда, наконец, наступила полная тишина, где-то за сараями забрехали бездомные дворовые псы. Пока шла суматоха возле подворотни, они на всякий случай затаились, а сейчас громко торжествовали победу над трусливым пуделем, который не посмел сунуться в их владение. В общем-то, они были в одинаковом положении. Сам Иван Дмитриевич и эти псы. И он дружески посвистал в ту сторону, откуда раздавалось их триумфальное тявканье. Спустя мгновение... бело-рыжее пятно мелькнуло в темноте. Криволапая грязная псина кинулась к ногам и заскулила, извиваясь в ритуальном танце, выражающем небесное счастье. Но и этого ей показалось мало. Она легла на брюхо и, страстно подвывая и молотя по земле хвостом, поползла к скамейке. Иван Дмитриевич наклонился, потрепал ее за ушами, ласково сказал: «Хорошая, собачка хорошая, знаю». Та еще сильнее завыла, заелозила драным задом. В пароксизме любви она выгибала шею, отворачивалась, как бы сознавая свое ничтожество, не смея взглянуть в лицо Ивану Дмитриевичу, чтобы, не дай бог, не ослепнуть от его величия. Хорошая, знаю. Хорошая жулька. Вдруг она взвизгнула от неожиданной и незаслуженной боли. Рука, только что ласкавшая ее, дернулась. Пальцы судорожно впились в шерсть на загривке. Иван Дмитриевич подтянул ее к себе. «Жулька, ты?» «Я», — отвечала она обиженным визгом. «Не признаете, что ли? Не вы, что ли, с Ванечкой мне колбаски давали?» Он отпихнул ее и встал. «Господи, чья же тогда кровь на веревке? Жулька, за 3 целковых, удавленная верным Евлампием, крутилась под ногами, не понимая, за что она впала в немилость. Пошла, — сказал ей Иван Дмитриевич. Подходя к подъезду, Иван Дмитриевич заметил, что напротив стоит извозчик, но как-то не придал этому значения. Отвлек Гнеточкин, который со своим пуделем еще дефилировал перед домом. «Что-то у нас тут неладно», — сказал он. «Какой-то человек подозрительно прятался в подворотне и побежал от меня». Иван Дмитриевич подумал, что поступил совершенно правильно, выбравшись на улицу кружным путем через соседний двор. «После смерти Якова Семеновича всякое лезет в голову», — говорил Гнеточкин. «Я сегодня встретил его лакея, и тот сказал мне, что из похоронной конторы 2 раза приезжали. Первый раз привезли гроб не по мерке. Великоват вышел. Знаете эту примету?» «Да. Если гроб не по мерке, значит, будет в доме еще покойник. Тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не накликать. Я человек не суеверный, но тут невольно призадумаешься. Марфа Никитична пропала, ее сын убит, и кто-то прячется в подворотне. На вашем месте я бы обратил внимание». «Я буду иметь в виду», — кивнул Иван Дмитриевич. «Может быть, вместе заглянем во двор?» «Двор-то у нас проходной, бесполезно. Да и устал я сегодня. Спать пойду». Гнеточкин поджал губы. «Дело ваше. А я так еще похожу тут, по караулю». «Кричите, если что». «До вас докричишься. Спокойной ночи». «Будем надеяться», — ответил Иван Дмитриевич, «что вашими трудами она пройдет спокойно». Он вошел в подъезд, поднялся до 2-го этажа и замер. Чей-то чудовищный вопль прорезал тишину. Вырвавшийся откуда-то из квартирных недр, приглушенный дверьми, он был не столь уж громок, но слышалось в нем исступленное, нечеловеческое страдание. Сердце сжалось, кровь гулко толкнулась в голову, мешая понять, где же, собственно, кричали. Сперва показалось, что на 3-м этаже или даже на 4-м, потом, что на 1-м, в Куколевской квартире. Секунды позже Иван Дмитриевич опять склонился к начальному варианту, но гадать не стал. Он знал, что у них в подъезде со звуками происходит нечто фантасмагорическое. Жена, скажем, сверху кричит ему вдогонку, что забыл зонт, а у него впечатление, что она стоит где-то под ним. Бывало и наоборот. Как-то так отражалось и искажалось, не поймешь. Иван Дмитриевич застыл на месте, прислушиваясь. Крик не повторился. Казалось, человек, испустивший его, теперь умолк навеки. Через минуту на нижней площадке осторожно щелкнул дверной замок. Послышались тяжелые мужские шаги и острые женские. Зашуршал по ступеням, подол платья. Иван Дмитриевич склонился над лестничным провалом. В мужчине он узнал Евлампия, но женщину разглядеть не успел. Хлопнула дверь подъезда, все стихло. Иван Дмитриевич метнулся вниз. Однако в вестибюле замедлил шаги, усилием воли заставил себя сосчитать до 10, чтобы не выскакивать на улицу, как джин из бутылки, и лишь затем степенно вышел из парадного. Он-то думал, что эта парочка двинется пешком, нетрудно будет проследить за ними, но просчитался. Извозчик не зря стоял у подъезда. Евлампий с его дамой уже сидели в пролетке. Иван Дмитрич рванулся было к ним, и тут, подскочивший откуда-то сбоку, Гнеточкин цепко ухватил за локоть. «Что случилось?» Проклятый пудель, суетясь под ногами, обмотал их обоих своим поводком, который Гнеточкин не догадался вовремя выпустить из рук. Выпутаться удалось не сразу. Тем временем пролетка тронулась. Извозчик нахлестнул лошадей, копыта ударили чаще и громче. «Стой!» — заорал Иван Дмитрич. «Куда там?» Пролетка загремела, понеслась по пустынной улице. Качнулся и пропал за углом фонарь, освещавший бляху с номером. К счастью, мимо проезжал экипаж с двумя офицерами и солдатиком на козлах. Пронзительно свистнув, чтобы служивый придержал своих залетных, Иван Дмитриевич побежал рядом, запрыгнул на подножку. «Господа, я из полиции!» «О, Мадонна мия!» — радостно пропел один из офицеров. «Ты шпик!» Водкой от него разило убийственно. Кажется, поднесешь к губам зажженную спичку, и запылает воздух. Огненные струи с дыханием вырвутся изо рта, как у змея Горыныча. «Срочно, господа, требуется ваше содействие!» — начал был Иван Дмитрич. И слетел с подножки, получив кулаком в ухо. В голове зазвенело, он рухнул на мостовую, а офицеры засмеялись и поехали дальше. «Зря вы так свистали», — наставительно сказал Гнеточкин, помогая ему подняться. «Так страшно, только разбойники свистят». Иван Дмитрич подтянул штанину, ощупал ссадину на ноге. «Черт! Тов пудель, высунув язык, вертелся возле. «Если ободрались, дайте ему полизать», — предложил Гнеточкин. «Мигом заживет. Собачьи слюни, они целебные. У кошки на языке 12 болезней, у собаки 12 лекарств». «Да помолчите!» — разозлился Иван Дмитрич. «Скажите лучше, что за дама была с Евлампием?» «А это Евлампий?» «Он! Скажите, пожалуйста, важный, со спины не подумаешь, что лакей. Даму, значит, не рассмотрели». «Темно, Иван Дмитриевич, да и я и на том углу стоял, когда они выходили». «Не Шарлотта Генриховна?» «А со спины вроде не похоже». «Красного зонтика не было у нее?» «Не знаю, не заметил». Дошли до подворотни. Здесь пудель увидел свою поноску, оброненную час назад, и устремился к ней. Но Иван Дмитрич поспел раньше. Он подобрал обрывок веревки, дошагал с ним до фонаря, горевшего уже в полсилы. Да, та самая, голландского ведья. Выходит, Евлампий счел за лучшее отрезать измаранный конец и выбросить от греха подальше. Иван Дмитрич взглянул на окна куколевской квартиры. Все они безжизненно темнели, ни в одном не было даже дальнего проблеска света. Он обернулся к Гнеточкину. «Дайте вашу трость». Взял ее, несколько раз требовательно стукнул в стекло. Никто не отозвался. Он перешел к соседнему окошку и постучал снова. Молчание. «А что случилось, Иван Дмитрич?» — встревожился Гнеточкин. «Так, ничего. Когда я услышал от Евлампия про этот гроб, что он не по мерке, — сказал Гнеточкин, — мне как-то не по себе сделалось. Ведь примету в городских обстоятельствах можно толковать двояко. Или еще один покойник будет у них в семье, то есть в квартире, или же во всем нашем доме». Незаметно от него Иван Дмитрич опустил веревку в карман, распахнул дверь подъезда. «Вы идете домой?» При этом слове пудель натянул поводок и, понимающе, тявкнул. «Да, тихо, Джончик!» «Пошли в парадное». «Конечно», — поднимаясь по лестнице, рассуждал Гнеточкин, «тут подразумевается не такой дом, как наш, а крестьянский, где все родственники, но все равно как-то не по себе». Оба они нанимали квартиры на третьем этаже, дверь в дверь. Еще раз пожелав соседу спокойной ночи, Гнеточкин исчез за своей, а Иван Дмитриевич в задумчивости постоял на площадке, затем направился не к родному порогу, а обратно, вниз. Он спустился на первый этаж и позвонил в дверь куклевской квартиры. Звонок слышен был отчетливо, но никто не открыл. Подождав, Иван Дмитриевич вынул из внутреннего кармана сюртука невинный с виду кожаный чехольчик, извлек оттуда металлическое кольцо, свисевшее на нем дюжины разнокалиберных отмычек, которые на всякий случай носил при себе постоянно, как зубочистку и носовой платок, выбрал подходящую, вставил ее в замочную скважину и попытался повернуть. Нет, не получается. Он попробовал другую, третью, пятую, десятую. Вся дюжина оказалась бессильна. Замок был какой-то особый, с секретом. Чехольчик, звякнув, упал на дно кармана. Иван Дмитриевич стоял, не зная, что предпринять. Если в квартире никого нет, чей тогда крик он слышал? Может быть, Шарлотта Генриховна сейчас лежит за этой дверью уже бездыханная? А если это она сама, сопровождаемая Евлампием, отправилась к сестре на Васильевский остров, чтобы поцеловать в лобик спящую Оленьку, кто же тогда кричал? Да и Евлампий ли был с ней? Ведь лица-то не разглядел. Поддевка, да, его, картуз его. Но что под картузом? Коль ему впору пришлась хозяйская даха, почему бы хозяину не воспользоваться для побега лакейским платьем? Иван Дмитриевич потряс головой, отгоняя наваждение. Бред, бред. Но им уже безраздельно завладело одно желание — посмотреть, лежит ли кто-нибудь в гробу, который померки, или он пуст. В любом случае нужно было как-то проникнуть в квартиру. Но как? Через окошко не залезешь, окна в первом этаже высокие. К тому же они, скорее всего, закрыты. В форточку не протиснешься, а стекла бить рискованно, могут услышать соседи. Оставался единственный путь — через черный ход. А вот там замок попроще. На улице Иван Дмитриевич достал часы, щелкнул крышкой. Без 10:55. В его собственной квартире окно в спальне еще светилось. Жена ждала всегда ровно до 11. Секунда в секунду, потом гасила свет, и в тех случаях, когда Иван Дмитриевич возвращался домой позже этого рокового часа, рассчитывать на ее ласку он не мог. С 11 ударом часов жена обращалась в камень. Никакие поцелуи, никакие клятвы не в силах были развеять злые чары и пробудить ее к жизни. Он взглянул налево, направо — никого. Фонарь уже почти совсем потух. На луну с запада наползали облака, но на востоке еще было ясно. 7 звезд большой медведицы стояли на склоне роскошного сентябрьского неба. Бедная Калиста всю ночь не тушила огонь в своей спаленке, чтобы встретить возлюбленного, когда бы тот не явился. Иван Дмитриевич нырнул в ту же подворотню, вошел в тихий, преображенный лунным сиянием и как бы незнакомый двор. Тени от сараев и поленец лежали густые и черные, как на юге. Запах гнилых арбузных корок бередил душу сильнее, чем аромат крымских магнолий. На мгновение оторвавшись от тетради, Сафронов распрямил спину, встряхнул онемевшую кисть. — Что? — участливо спросил Иван Дмитриевич. — Рука бойца колоть устала? — Ничего. Я надеюсь, конец уже близок. — Ну, как сказать. Может быть, прервемся и отложим на завтра? — Нет-нет. Завтра с утра по плану мы должны начать другую историю. Расписание действительно было составлено, и, что самое странное, до сих пор соблюдалось. «Напомните, пожалуйста, Что мы записали на завтра? — попросил Иван Дмитрич. — Пожалуйста. Сафронов открыл свою тетрадь на первой странице. История о том, как князь Долгорукий убил пуделя своего соперника, барона Тизенгаузена. Вы сказали, что история короткая. Уложимся между завтраком и обедом. — Я обещал вам рассказать ее, — засомневался Иван Дмитрич. — Странно. — А в чем дело? — Кроме пуделя, все герои этой истории до сего времени здравствуют. Жива и балерина, из-за которой произошло убийство. Удобно ли выставлять их на публику? Ну, чего нет? Настоящее имя я оставлю лишь за беднягой Пуделем, если вы не забыли его кличку. Остальных обозначу инициалами. Тогда действительно лучше закончить сегодня. Попьем чайку и продолжим. Эти две истории чем-то схожи между собой. Чем? — насторожился Сафронов, пытаясь при помощи этого намека угадать развязку сегодняшнего рассказа. — Может быть, пудель барона Тизенгаузена тоже в итоге оказался цел и невредим, как Жулька? Или как Яков Семенович? Иван Дмитриевич покачал головой. — Нет, пуделя и в самом деле убили. Сходство тут в другом. Этот случай заставил меня вспомнить Зеленского. Сергей Богданович был прав. Мы и не подозреваем, какие бездны в нас стоятся. Заглянешь иногда и отшатнешься. Тот же Долгорукий, например, учился в Дерптском университете, живал в Париже, образованный человек. А вот взял и не только что заколол пуделя своей мундирной шпагой, а еще ему, мертвому, отрубил уши. «Какая гнусность!» — поморщился Сафронов. «Зачем он это сделал?» «В чем и штука, что не в силах был объяснить. Сначала оправдывался помрачнением рассудка, вызванным ненавистью к сопернику. Потом Чингисхан оказался виноват. У него, мол, в жилах течет кровь Чингисхана. И поехала. Еще какой-то выплыл сиятельный басурман за басурманом, двоюродный дед по материнской линии, который скончался в психиатрической лечебнице. Ну и все такое прочее. Я говорю ему: «Хорошо, ваша светлость, набросились вы на этого несчастного пуделя, это я еще могу понять. Хотя, сами понимаете, животное не виновато, что балерина от вас убежала, но уши-то рубить. И ведь, главное, трезвы были. Ну, не мерзко ли?» Он соглашается, а объяснить не может. В общем, так ни к чему и не пришли. Дело забылось, а через много лет я по чистой случайности узнал, что есть древнее азиатское суеверие. Если убийца отрубит у своей жертвы уши и бросит за собой, они заметут его следы. Тут-то я и вспомнил, что князенька, заколов пуделя, пытался скрыться с места преступления. Связь улавливаете? Да. Зеленского стоило послушать. Он говорил: «Дело. Калиста, Аркад, Ликаон, оборотень в волчьем облике. Все это не просто так. В иные минуты бездны открываются в нас, и тогда мы не в состоянии объяснить причины своих же собственных поступков». «С вами тоже было такое?» — спросил Сафронов. «Бывало», — коротко ответил Иван Дмитрич, давая понять, что дальше на эту тему распространяться не намерен. Луна, как говорится, проглянула между облаками. С Волхова подул ветер, кое-где в ячейках веранды заныли треснутые стекла. Деревья в саду разом вздохнули и зашумели усыхающими осенними кронами. Как странно и глубоко действует на нас шум ночного ветра, — сказал Иван Дмитрич. Замечали? В нем есть обещание. Обещание чего? Любви и славы, перемены жизни. Кому как, зависит от человека. На моей памяти один человек, скажем, говорил другому: «Оказывается, в молодости шум ветра обещал мне, как ты будешь спать на моем плече и дышать мне в ухо». «Сказать так может лишь влюбленная женщина», — рассудил Сафронов. «Не угадали. Это был мужчина. Хотя, понятное дело, влюбленный. Завидую его пылкости». «Не завидуйте. Их роман плохо кончился». В глазах у Ивана Дмитриевича опять мелькнул отблеск давнего огня, и Сафронов спросил: «Эта парочка имела какое-то отношение к убийству Куколева-младшего?» «Самое прямое». Сафронов начал в уме перебирать варианты, в различных комбинациях спаривая героев только что услышанной и еще незавершенной истории. Но прежде чем он успел вслух высказать свои предположения, Иван Дмитриевич продолжил: «Ведь именно женщина после объятий засыпает на плече у мужчины и дышит ему в ухо, а не наоборот». Сафронов понял, что имена любовников спрашивать бесполезно. Они станут известны ему одновременно с именем убийцы, не раньше. «А что-то мы с вами заколдобились на этих ушах», — сказал он. Стемнело. Внесли лампу. Вокруг нее закружилась мушкара. Затем ночная бабочка вылетела из темноты и шумом начала биться в освещенные окна веранды. Шр-шр-шр. Сафронов с детства трепетал перед этими тварями. При всей безобидности было в них что-то жуткое. Они казались порождением тьмы и потустороннего ужаса, мерзким сгустком, ослепленный инстинктом плоти. Иван Дмитриевич молчал. Бабочка то пропадала, то опять начинала тыкаться в стекло. Озноб шел по коже от этого звука. Так на похоронах бьют в барабаны, обтянутые сукном. Так первые комья, брошенные в могилу рукой вдовы, стучат по крышке гроба, в которую снизу скребется оживший покойник. Мамочку словно подтягивали на нитки. Волокнистая пыльца оставалась на стекле от ее крыльев. «Ну-с, приступим, если отдохнули?» — спросил Иван Дмитриевич. «Я готов». «Как там у Пушкина? Бери свой быстрый карандаш, рисуй Орловский, ночь и сечу». Черный ход был открыт. Вытянув перед собой руки, Иван Дмитриевич осторожно ступил в пахучую тьму, куда более родную и уютную, нежели казенный сумрак парадного подъезда. Пахло кошками. Бак с помоями стоял на вахте у входа. Луну затянуло облаками, и свет из спальни Калиста едва проникал сюда сквозь пыльные маленькие оконца. Недурно было бы разжиться огнем. К счастью, он вспомнил, что не далее, как вчера, выкинул почти целую свечку, от запаха которой у Ванечки разболелась голова. Из-за этого даже поскандалили с женой. Жена кричала, что она каждую копейку считает, а он их всех по миру пустит, пробросается такими свечами, но в мусорный ящик, слава богу, не полезла. Иван Дмитриевич поднялся к себе на третий этаж. Крышка на ящике прилегала плотно, так что мыши не сумели туда забраться и отомстить Ванечкиной мучительнице. Преодолевая брезгливость и убеждая себя, что все тут свое, морду воротить нечего, он стал копаться в мусоре. «Ага, вот она!» Спички нашлись в кармане. Иван Дмитриевич зажег свечку, прикрыл пламя ладонью и, как Прометей, похитивший с Олимпа небесный огонь, бесшумным воровским шагом спустился по лестнице вниз. Прежде чем приступить к делу, он снял свой цилиндр, чтобы не стеснял движений, повесил его на каком-то нечаянном гвозде, достал кожаный чехольчик. Это куколевская дверь, в отличие от парадной, не устояла перед первой же из клювастых Фомкиных тезок. Добрым словом помянув Евлампия, что не ленится смазывать дверные петли, Иван Дмитриевич отворил ее и оставил приоткрытой на случай бегства. Шагнул в сенцы, оттуда в кухню, повеяло покойным домашним духом протопленной на ночь печки. На стене, как щиты на борту варяжской ладьи, в ряд висели тазы и сковороды. Они медным воинственным блеском ответили свечному пламени. Никаких приготовлений к поминальному пиру заметно не было. Пол выметен, под ногами ничего не хрустит, посуда прибрана, лишь стоит на столе тарелка с недоеденной лапшой, а при ней надкушенный ломоть ситника, ложка и полураздетая луковица. Очищенным боком она стыдливо прижималась к тарелке, пряча свою наготу. Евлампий, видать, вечерил, а доесть не успел. Иван Дмитриевич изучающе оглядел остатки лакейской трапезы. Несомненно, кто-то ее прервал. Недавняя гостья, если она была, или сама Шарлотта Генриховна, если никакой гости не было, или одна мысль сменялась другой, но стоило только посмотреть на лапшу, как начинала томить слюной. И не мудрено, с обеда ничего не ел, а дело к полуночи. Прямо пятерней Иван Дмитриевич сгреб с тарелки холодные скользкие щупальца, запихал их в рот. Некоторые просочились между пальцами на пол, но их он подбирать не стал. Прихватил хлеб и, откусывая на ходу, пересек просторную кухню, невольно стараясь, как крыса, держаться поближе к стене. Вокруг по-прежнему царила могильная тишина. Чем дальше, тем становилось очевидней, что в квартире никого нет. Живых, по крайней мере. Но и мертвых, скорее всего, тоже. Мысли давно текли по руслу, проложенному Куколевым старшим. Может, это сам Яков Семенович ел в кухне лапшу, но услышал, как открывают черный ход, убежал и теперь где-то прячется. Иван Дмитриевич вышел в коридор, прислушался. Тихо. Расположение комнат он примерно помнил, вернее, отчасти помнил, отчасти мог представить, какая по какому назначению используется. Прямо и налево покои Марфы Никитишны. Дальше и опять же налево та комнатушка, где Евлампий примерял хозяйскую доху. За ней кабинет, гостиная. В самом конце коридора, видимо, детская. Там же, но направо, одна из двух расположенных по соседству дверей вела, должно быть, в спальню жены, вторая — в мужнину. Едва ли при таких отношениях супруги имели общую спальню. Ни в той, ни в другой Иван Дмитриевич, естественно, не бывал, но по логике вещей выходило, что спальня там. Туда и следовало заглянуть в первую очередь, а в случае чего дунуть по коридору в кухню, на лестницу, во двор. Бог даст, не узнают в темноте. Но со свечой в руке надежнее все-таки не соваться. Он покапал расплавленным воском на половицу возле плинтуса в коридоре, прилепил свечку и лишь затем заглянул в одну из спален. Чья она, мужа или жены, разбирать не стал. Увидел несмятое покрывало и быстро прикрыл дверь. На кровати в соседней опочивальне оно было не светлым, а темным, но ложе и здесь оказалось пусто. И это значит спальня Якова Семеновича, а та Шарлотты Генриховны, поближе к детской. Мимо детской Иван Дмитриевич прошел со спокойной душой. Трудно предположить, что отцовскую домовину поставили среди дочериных кукол. Он осмелел. Сердце перестало трепыхаться у горла. Теперь можно было без особых опасений продолжать поиски той комнаты, где стоит гроб. В гостиной, как следовало ожидать, никого и ничего не обнаружилось. Вариантов оставалось все меньше. Иван Дмитриевич подошел к очередной двери, за которой, по всей вероятности, располагался кабинет хозяина, и уже привычно, без былых предосторожностей, взялся за ручку. Латунный холодок потек по пальцам. Нажал, приоткрыл. Взгляд уперся в бархат портьеры, как в обеих спальнях. Он отвел ее рукой. К этому времени луна ненадолго вырвалась из облачных объятий. Она призрачной синей пыльцой заволакивала очертания предметов, делала их плоскими, равно черными, но среди них Иван Дмитриевич сразу различил то, что искал. Эти единственные в своем роде, веками отточенные формы не спутаешь ни с какими иными. Правда, гроб почему-то покоился не на столе, а на сдвинутых стульях. Он был открыт, но при нем ни единый огонек не противостоял законному замогильному лунному свету. Не было ни лампад, ни свечек. В первый момент Иван Дмитриевич подумал, что небрежением вдовы они просто погасли, но тут же понял, что нет их, не поставлены. Это было бы в порядке вещей, если бы Яков Семенович был жив, а домовину заказали гробовщику для отвода глаз, и она пуста. Но нет, чувствовалось, что там кто-то есть. Хотя гроб стоял в дальнем углу комнаты, в нем угадывались очертания человеческого тела. Иван Дмитриевич замер, не решаясь войти. Страх уже поселился в душе и мешал смотреть на вещи очами разума. Это был не страх перед покойником, нет. Он в жизни достаточно их повидал, а перед тем, что мертвец в гробу не огражден ни пламенем освященного в церкви воска, ни запахом ладана, словно ему нарочно не поставили никакой преграды, чтобы в любую минуту эти размышления пронеслись в мозгу, не заняв, может быть, и доли секунды, не успев облечься в слова. «Отче наш, иже!» — прошептал Иван Дмитриевич и осекся, вспомнив, что лежащий в гробу человек пользовался этой молитвой для варки яиц. Тут же страх исчез. Иван Дмитриевич сделал шаг вперед, и волосы зашевелились на голове. Послышалась возня. Из гроба вдруг показалась чья-то голова. За ней плечи, грудь. Прилепленная в коридоре свеча светом своим сюда не доставала. Луна светила в спину мертвецу. Безликая, безглазая тень медленно приподымалась. Вот ухватилась пальцами за борта погребальной ладьи, в которой предстояло ей совершить свое последнее странствие. Подтянулась на руках, села. Иван Дмитриевич не нашлось сил даже на то, чтобы осенить себя крестным знаменем. Все подозрения были забыты. Логика уже не имела власти над ним. Покойник оживал на глазах, а сам Иван Дмитриевич, напротив, погружался в мертвое оцепенение. Луна опять нырнула в тучи. Стало темно. В темноте что-то стукнуло, зашелестело. Ноги приросли к полу. Потом он услышал, как чья-то рука уверенно поворачивает ключ в замке парадной двери. Этот звук вернул его к жизни. Он метнулся в коридор, налетел на косяк, в глазах отдалось искрами, а в ушах пронзительным женским криком: «Яша! Яша, иди ко мне!»